Прошу тебя, Чарльз, отнесись к этому серьезно и не смотри так. А то я заплачу. Между нами действительно что-то произошло. То есть не это, а вроде как настоящая любовь. О, Господи! В этом ужасающем мире не часто бывает, чтобы так божественно повезло. Тут, конечно, мешает секс, если б только люди искали друг друга как души. Души? В том смысле, чтобы видеть людей и любить их спокойно и нежно, и стремиться к тому, чтобы хорошо было вместе. В общем, это, наверное, тоже секс. Но секс, так сказать, космический, не тот, что диктуется органами-органами. Мы с Лиззи связаны по-настоящему. Мы близки, мы как брат с сестрой, мы перестали скитаться, мы дома. Пока не было Лиззи, я жил от выпивки до выпивки. Джин, молоко, опять джин, опять молоко. Ну, знаешь, как оно шло. Я думал, так и будет идти до конца. А теперь все изменилось. Даже прошлое изменилось. Мы с ней обговорили всю свою жизнь. И всю до капли. Вроде как заново пережили прошлое. И искупили его. Гадость какая. Мы говорили об этом благоговейно. Особенно о тебе. Вы обсуждали меня? Ну, а как же иначе, Чарльз? Ты ведь не дух незримый. Ой, прошу тебя, не сердись. Ты же знаешь, как я всегда к тебе относился. Как мы оба к тебе относимся. И хотите, чтобы я стал членом вашей семьи? Вот-вот. Пожалуйста, не говори так сухо, язвительно. Не обращай это в шутку, прошу тебя. Постарайся понять. Понимаешь, я теперь верю в чудеса. Милый Чарльз, в чудеса любви. Любовь — это чудо. Я имею в виду настоящую любовь. Она выше тех границ и барьеров, о которые мы всегда спотыкались. Зачем уточнять? Зачем мучиться, когда можно относиться друг к другу просто с любовью, оставаясь свободными? Мы ведь уже не молоды. С мальчиками покончено. Никаких больше опасных приключений. Гилберт, чей взгляд был до сих пор устремлен на открытый ворот моей рубашки, посмотрел мне в лицо. Он закатывал глаза, вращал глазами. Может быть, следствие пьянства. И была у него манера морщить нос и опускать углы рта, скопированная с Уилфрида Даннинга. Он изобразил на лице какую-то болезненно смешную гримасу. Да чего же натренированы лица этих старых актеров? «Пойми, о царь теней, Лиззи дала мне счастье. Я стал другим человеком, будь ты родился заново. Конечно, я очистился не от всех грехов. Я вот и сейчас не отказался бы выпить, но ты пойми, Лиззи от меня не отступится. Ты не сможешь разорвать узы, которыми мы с ней связаны. Если ты думаешь, что это пошло или смешно, значит, ты ничего не понял. Ты только можешь сделать нас очень несчастными, если будешь жесток и резок. Ну да, мы тебя боимся. Да, как всегда боялись. Или ты можешь сделать нас очень счастливыми и себя тоже, если просто будешь мягким и добрым, и будешь нас любить и позволишь нам любить тебя. Ну, почему бы и нет? А если заставишь нас страдать, тебе и самому будет плохо. Почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Чарльз, дорогой мой, пойми, ведь это выбор между добром и злом. Тирада Гилберта, при том, что я еще сократил ее и поубавил слезливости, была, конечно, сплошная чушь. По-настоящему меня обозлило то, что Гилберт и Лиззи анализируют друг друга и обсуждают, одному богу ведомо в каких деталях, свои отношения со мной. Не мешает добавить, что Гилберта, как актера, другие его ипостаси не в счет, я создал своими руками. Он всем был мне обязан. И теперь эта марионетка обрела голос, да еще грозит мне моральными санкциями. Однако я рассмеялся. Гилберт, спустись с облаков. Ты очень мило описал ваши трогательные отношения с Лиззи. Но кто тебе поверит?